Штурм номер 2. Конкурент Терминатор. Теги: продажи, лидерство, бизнес-девелопмент. На выходе список идей, которые помогут стать лидером или одним из лидеров рынка. Продолжительность до 90 минут. Ожидаемый результат – более 20 хороших идей. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент, генеральный директор. Конкурент-терминатор – упражнение, которое поможет сначала создать образ идеальной компании, а потом и создать такую компанию. Вступительное слово модератора. Коллеги, все смотрели фильм «Терминатор 2»? Напомню вам, как он начинается. Мы видим руины города, дороги которого усеяны человеческими черепами, и по ним идет армия машин-терминаторов, роботов, которые целенаправленно уничтожают то, что осталось от человечества. Сразу понимаешь, с таким роботом-терминатором невозможно договориться, его не остановить. Это конец. А теперь представьте, что такая компания «Терминатор» появилась на нашем рынке. Вопрос: какими свойствами, характеристиками, атрибутами, бюджетами, ресурсами она должна обладать, чтобы снести с рынка нас и наших конкурентов за 1-3 месяца? Первый этап. Описываем компанию «Терминатора». Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Что это будет за компания «Терминатор»? Что есть у нее и нет у нас и других компаний? За счет чего она всех убьет? Теперь начинайте фиксировать все, даже самые безумные идеи. Они бесплатно все раздают. Да что там, доплачивают, чтобы у них забирали товар. Насылают на всех проверки. Все главные улицы города в их рекламе круглый год. Делают рекламу у самого крутого агентства. Неограниченный административный ресурс. Демпингуют по-черному. У них полкомпании с родственными связями, сами знаете где. Гарантия у них 100 лет. Они работают круглосуточно. Они купили всех крупных игроков. Работают во всех 16 каналах продаж из 16 возможных. Работают в любом городе с населением от 500 тысяч. Сайт им круто сделала команда студии Лебедева, и на продвижение в месяц они тратят столько, сколько мы в год. Замечание для писаря-протоколиста. Иногда авторы идей умудряются в одно предложение запихнуть несколько мыслей. Вот как мы в примере выше. Нужно уметь их разделять. Пишем: крутой сайт от Лебедева и еще: бюджет на продвижение 1 к 12. У них консультанты по бизнесу все из бывшей большой четверки. Они все лучшие кадры смели с рынка. Лично знают всех дистрибьюторов, плотно с ними работают, и те вообще не пускают нас на полки. Обратили внимание? Снова одна фраза, а мыслей в ней три. Проводят крутые клиентские мероприятия каждый месяц. Лучших партнеров вывозят ежеквартально на юга. У них суперсистема лояльности, их знает даже каждый ребенок. Одна из компаний, в которой мы проводили такой мозговой штурм, нагенерила список из 47 пунктов. Чтобы вы понимали, это непросто, в этом списке лишь 20 пунктов. Напоминаем, ваша задача на первом этапе – собрать как можно больше таких, даже самых сумасшедших, идей и предложений, так чтобы при взгляде на этот список у всех появлялось стойкое ощущение уязвимости, дискомфорта, стресса и даже паники, как у Сары Коннор в фильме. Совет. Бывает так, что в компании много сотрудников, которые не смотрели «Терминатора». Хорошей идеей тогда будет начать мозговой штурм с эпизода, который мы вам пересказали. Помним, лучше один раз увидеть. Главное, не увлекайтесь и не смотрите фильм дальше. Зафиксировали идеи? Стало страшно? Отлично. Тогда переходим к следующему этапу. Второй этап. Оценка идей. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор сообщает: посмотрите на этот список. Думаю, все согласны, что если такой конкурент-терминатор появится на нашем рынке, нам конец. А теперь у меня для вас хорошие и очень хорошие новости. Хорошая новость. Такой терминатор на нашем рынке появиться не сможет никогда. Ну не может компания в долгую работать так круто, с такими издержками и инвестициями. Выдыхаем. А теперь очень хорошая новость. Мы видим, что убьет всех на этом рынке. Как насчет того, чтобы самим стать такой компанией-терминатором? Задача второго этапа – оценить каждый пункт созданного списка. Насколько реально этого достичь? Если чего-то достичь реально, например, начать работать круглосуточно, ставим знак «плюс». То, что сделать невозможно, например, купить всех крупных игроков, отмечаем знаком «минус». Если шансы 50 на 50 или около того, например, начать работать во всех каналах продаж, ставим знак «плюс-минус». Важно, не откидывайте сразу идеи, которые поначалу показались вам безумными. Повторимся, безумные идеи помогают рождаться умным. Финалем. Посмотрите на список идей, отмеченных знаками «плюс» и «плюс-минус». Конвертируем эти идеи в задачи. Например, идея «неограниченный административный ресурс» превращается в задачу проработать возможность подключения административного ресурса к большим сделкам. Идея «демпингуют по-черному» становится задачей проработать возможность снижения цен по некоторым позициям. Идея «работают во всех 16 каналах продаж из 16 возможных» становится задачей проработать книгу «Каналы продаж» и обсудить все потенциальные интересные каналы на следующем совещании. Назначьте ответственных за реализацию этих задач и установите сроки, и становитесь терминатором вашего рынка. Рвите всех, пока не порвали вас. Итоги мозгового штурма «Конкурент-терминатор». Сделайте список лучших участников. Сделайте список 10 лучших способов стать терминатором. Запишите самую крутую идею. Сделайте список хороших идей, которые нужно учесть при следующих мозговых штурмах.